есть лучше и хуже меня, и много людей и богов, и в каждом метании огня, и в каждом печаль облаков, и каждый другого зажжет, и снова потушит костер, и каждый печально вздохнет, взглянувши другому во взор. Да буду я царь над собой, со мною да будет мой гнев, чтоб видеть над бездной глухой черты ослепительных дев. Я сам свою жизнь сотворю и сам свою жизнь погублю. Я буду смотреть на зарю лишь с теми, кого полюблю.